Глава 39. Тост горит. Арни на секунду поднял глаза от Wall Street Journal. Он сидел в кухне своего дома на Martha's Vineyard, пил лучший колумбийский кофе и наслаждался видом на сады и гавань, когда его потревожил неожиданный едкий запах дыма. Неожиданный, потому что Люси никогда ничего не жгла. Ничего. Ее обеды всегда были безупречными, идеальными и поданными на костяном фарфоре без минуты опоздания. Именно эти точность и внимание к деталям ценил и ожидал Арни Мейер. Этот человек привык, чтобы все его желания исполнялись. Люси взглянула на Арни, потом на тостер. «О, Господи, почему ты ничего не сказал?» «Я говорил». Но Люси не слушала. Нажав кнопку, она вытащила два обгоревших квадратика, открыла дверь кухни и выбросила их во двор. Тосты все еще дымились. «Осторожно, дорогая», — окликнул Арни. «Пальцы обожжешь. Положить хлеб в тостер». Люси глубоко вдохнула свежий воздух, чтобы успокоиться. «Нет-нет», — жизнерадостно ответила она, вновь вернувшись к роли превосходной домохозяйки. «Я сама». Загородившись газетой, Арни наблюдал, как его жена хлопочет, нарезая ломти только что испеченного хлеба и взбивая яйца для омлета с копченой лососиной. «Для меня она по-прежнему красавица», — подумал он почти нежно. Ему нравилась тонкая талия Люси. Изящная фигурка, стройная, но не тощая, как у ее подруги Алексии. По скромному мнению Арни Мейера, миссис Девир в последнее время выглядела совершенно истощенной. У женщины должно быть хоть немного мяса на костях. Сегодня в васильковом платье с передником в цветах, повязанным поверх, Люси имела старомодный вид 50-х, напоминавший о простом, незатейливом счастье прежних времен. Она напоминала Арни мать в молодости. Женственную, ласковую, мягкую и приветливую. Такой контраст с нынешними, вечно находящимися во всеоружии особами. «Я люблю тебя». Люси обернулась и с любопытством уставилась на него. Арни не особенно славился внешними проявлениями чувств. «Приятно слышать», — рассмеялась она. «Тем более, что в настоящее время тебе от меня никак не отделаться». Арни, наконец, отложил газету. «Что-то случилось, Люси? Ты, похоже, сильно нервничаешь сегодня утром». «Потому что сожгла тост?» Люси снова рассмеялась, но смех был явно искусственным. «Не знаю. Возможно. Это с тобой впервые, ты никогда ничего не сжигаешь». «Ничего не случилось, Арни». Поставив сковороду с яйцами на малый огонь, она подошла к мужу и поцеловала. «Если уж на то пошло, я немного взволнована. Давно не видела Саммер. Как здорово, что она приезжает». «О, черт!» – пробормотал Арни, взявшись за голову. «Это же сегодня! Я совершенно забыл, что она прилетает». «Арни!» «Знаю, прости. Я собирался поехать на рыбалку с Джейком Макентайром». «Тебе лучше позвонить и извиниться», – посоветовала Люси и вернулась к плите, вооружившись деревянной ложкой. «Ты согласился встретить Саммер в аэропорту. Она тебя ждет». «Не могла бы ты поехать? Я обещал Джейку». «Не могу», — раздраженно отрезала Люси. «Я иду в поход с Алексией, помнишь? Она специально звонила из Англии спросить, не выкроем ли мы время побыть вдвоем». «Но ты можешь увидеться с Алексией в любой день». «Ради бога, Арни! Тедди только сейчас осудили на пожизненное. Это ты можешь повидаться с Джейком Макентайром в любое время». Арни поднял руки, как футболист, признающий вину. После 30 лет брака можно заранее предполагать, что битва будет проиграна. «Ладно, ладно. Я поеду за Саммер. Когда прилетает самолет?» Саммер прижалась лицом к окну маленького одномоторного самолета, наблюдая, как контуры Martha's Vineyard становятся все отчетливее. Почти идеальный треугольник с Атлантическим океаном у основания и Нантакетским и Вайньярдским проливами вдоль остальных сторон. Остров выглядел таким мирным и ничуть не изменившимся. Когда самолет начал снижаться, она сумела различить знакомые белые дома из вагонки, рассеянные по острову подобно кукольным домикам. Бассейны отливали голубым, как крошечные квадратные сапфиры в изумрудно-зеленых дворах. Все было упорядоченным, ухоженным, не несущим никакой угрозы, резко противоречащим смятению, бушевавшему в душе Саммер. Ребенком она обожала короткие полеты из Бостона. Вид острова был всегда магическим и волнующим. Это было начало лета и приключений. В те дни Саммер была невыносимо застенчива. чересчур полная, боявшаяся слова сказать и стеснительная в обществе. Но мама сделала все, чтобы детство было идеальным, несмотря на все комплексы дочери. Она была всегда рядом, защищала, держала за руку, утешала, поддерживала уверенность в себе. Люси была матерью, о которой любой ребенок мог только мечтать. В сотый раз за время долгого путешествия из Лондона глаза Саммер наполнились слезами. «Как она могла? Как могла?» Впервые поняв, что женщина на пленке и ее мать, Саммер сначала не поверила. Да, это походка Люси, жесты Люси и движения рук тоже. Кстати, именно последняя пробудила память Саммер, живо представившей, как мать протягивает Алексии пакет с жакетом. Но мысль о том, что ее собственная мать была любовницей Майкла, это просто в мозгу не укладывалось. Все равно, что услышать, что мир квадратный или небо не голубое. Сколько бы снимков вам ни показывали в подтверждение, все равно поверить невозможно. Люси, сахарная мамочка Майкла, это противоречило всем законам природы, вероятности и реальности, той, которую знала Саммер. Не в силах доверять собственному суждению и даже собственным глазам, Саммер сделала то, что сделал бы любой хороший журналист. Стала искать обличающие доказательства. Карен дала ей номер анонимного счета в офшорном банке, с которого платили за байк Майкла. Тогда этот номер ничего для Саммер не значил, просто набор цифр и коды. Но когда она проверила их по электронной таблице с детализацией всех счетов семьи Мейер, которую сделал для нее Арни несколько месяцев назад, оказалось, что все совпадает. Люси купила байк. Люси была любовницей Майкла. Неужели это Люси пыталась его убить? Намеренно повредила тормоза? Резкий толчок вернул Саммер к настоящему. «Мы приземлились». Расстегнув ремень, она вытерла слезы и постаралась сосредоточиться на своем гневе, обернув его вокруг себя защитным облаком. Как мать посмела сделать с ней такое? Как посмел Майкл? О чем они думали? Измена Майкла глубоко ранила Саммер, но предательство матери разрушило ее мир. Неужели та не понимает, что Саммер потеряла все? Не просто Майкла, надежды на новую семью, но и старую семью тоже. Все ее воспоминания, детское счастье, запятнано горечью, отравлено, уничтожено. Наверное, было бы легче, если бы Люси отрезала дочери руки или плеснула в лицо кислотой. Но все это время она изображала идеальную мать. Вот это хуже всего. Саммер вспомнила, что сказала ей Рокси в Фейермонт-хаусе. «Ты понятия не имеешь, как тебе повезло иметь такую классную мать. Не можешь представить, каково это понять, все, что ты знала о себе и своей семье, вранье. Бессмысленное вранье». Теперь Саммер представляла. Она уже решила, что будет делать. Сначала все расскажет отцу. Покажет пленку, банковский перевод. Даст знать, что его жена, святая Люси Мейер, лгунья и изменница, мошенница и... убийца? Именно в этой точке клубок тайны перестал разматываться. Даже сейчас, зная то, что знала, Саммер не могла заставить себя поверить, что Люси пыталась убить Майкла, намеренно повредив его байк. Люси была знакома с Майклом с детства. Кроме того, механики в гараже Сент-Мартин не утверждали однозначно, что кто-то испортил тормоза. Да и у Люси не было причин убивать Майкла. Это мог быть несчастный случай. Саммер больше не знала, чему верить. Единственный, кому известна правда, — ее мать. Но хватит ли у Саммер сил на борьбу с ней? Последние 12 часов она только об этом и думала, но все же не знала, с чего начать. «Ма, я знаю, что ты трахалась с моим другом. Ма, ты пыталась убить Майкла?» Все это за пределами реальности. Саммер, как в тумане, шла по бетону. Взяла вещи, направилась к выходу и сделала все возможное, чтобы взять себя в руки, прежде чем двери с электроприводом с шипением раскрылись, а она оказалась в море улыбавшихся лиц. Встречающие были одеты в униформу острова, шорты-хаки и рубашки на пуговицах. Все ожидали прилета друзей и родных, словно день был вполне обычный, словно мир не перестал вращаться. Саммер оглядела толпу, но отца не увидела. Раздражение, смешанное с облегчением. По крайней мере, ей не придется сразу сообщать ужасные новости. Но когда она вышла к стоянке такси, мгновенно увидела Арни, который пыхтя бежал к терминалу. Завидев дочь, он замедлил шаги, подошел и крепко ее обнял. «Прости, малышка». От него пахло афтершейвом, кофе и сигарами. Папин запах. Несмотря на все усилия, Саммер снова заплакала. «Так здорово, что ты вернулась», — заметил Арни, вытирая пот со лба. «Сделай одолжение, не говори маме, что я опоздал». В это мгновение Саммер поняла, что не может сказать правду. По крайней мере, пока не поговорит с мамой. Не узнает все точно. Иначе она уничтожит и его мир. «Привет, па! Как я рада тебя видеть!» Она старалась не плакать, но это было невозможно. Слезы хлынули рекой. «Милая, что с тобой?» перепугался Арни. «Все хуже некуда». «Ничего, наверное, просто ужасно по тебе соскучилась». «Дорогая, мы с мамой тоже по тебе скучали, но теперь ты с нами. Не плачь. Пойдем». Арни подхватил чемодан и взял дочь за руку. «Джип тут рядом. Едем домой». Алексия с тревогой взглянула на набитый рюкзак Люси. «Что ты сюда напихала?» «Как на Северный полюс собралась». «Только на пикник». «Для кого? Собираешься выстоять против вражеской армии?» «Ну, захватила несколько необходимых вещей. Нужно всегда быть готовым ко всему». А вот Алексия ни к чему не была готова. Она прилетела вчера ночью и еще не приспособилась к разнице часовых поясов, отчего в голове стоял туман. В Англии все казалось таким ясным. Она прилетит в Вайн-Ярд, расскажет Люси о том, что обнаружила в Нью-Йорке. Компания Арни намеренно выдавила Билли из бизнеса и спросит, что та знает. Все просто. Только ничего простого тут не было. Теперь, когда она действительно оказалась наедине с Люси, осознала полный смысл того, что собирается сделать. Это Арни. Она говорит о муже Люси, человеке, которого та любила. Алексия предполагает, что он замешан в преступлении. Тут дело не только в разорении Билли и угрозах, но и в убийстве. Люси имеет полное право посоветовать Алексии сунуть ее теории туда, где солнце не светит. «И почему она должна мне верить? Пока что я сама себе не слишком верю». Алексия знала Арни Мейера столько же времени, сколько знала его жену. Понятно, что в бизнесе он твердый орешек и очень властный, если этого требует ситуация. Но назвать его психопатом, угрожавшим людям по телефону, использовавшим устройство для искажения голоса, вершившим некую странную вендетту, похищавшим и убивавшим невинных людей? Правда, после того, как она узнала, что вытворил собственный муж, Алексия больше не доверяла своему суждению. «Я не стану ни в чем его обвинять. Просто изложу Люсю все факты. Спокойно, рационально, бесстрастно». Она наблюдала, как Люси шнурует тяжелые ботинки, брызгается спреем от загара и насекомых, проверяет, на месте ли бутылка с водой. Открытое круглое лицо без следов косметики невольно напомнило Алексии, что мир подруги сильно отличается от ее собственного. Алексия так привыкла к драмам и трагедиям за последние 2 года, что ее ничто больше не шокировало. Но мир Люси по-прежнему оставался простым, безопасным, нормальным и предсказуемым. Сама мысль, будто Арни мог знать Билли Хэмлина, была смехотворной, не говоря уже о том, что он причинил зло Билли и его семье. «Потому что это абсурдно. Все это не имеет ни малейшего смысла». «Готова?» — улыбнулась Люси. «Нет, даже отдаленно». «Готова. Кстати, куда мы идем?» Люси загадочно улыбнулась. «Сюрприз. Сама увидишь». Они свернули влево от Пилгрим-Роуд по направлению к центру острова. Здесь соляные болота и клюквенные пустоши пересекались бесконечным лабиринтом песчаных, ничем не отмеченных тропинок. Иногда на них появлялись другие любители пеших прогулок или машины с полуспущенными шинами, чтобы можно было ездить по дюнам. Но по большей части местность была пустынной, если не считать оленей и кроликов, водившихся на острове повсюду. Люси шагала впереди, иногда сверяясь с картой или останавливаясь, чтобы приложиться к бутылке с водой. Иногда она оглядывалась, улыбаясь Алексии и, очевидно, проверяя, все ли в порядке, но даже не пыталась завести беседу. Это Алексия предложила прогуляться, твердя, что ей нужно поговорить. Люси предположила, что она сама выскажется, когда придет время. Прошел час. Второй. Было уже за полдень, и солнце, приятно теплое утром, теперь безжалостно палило. Алексия раньше никогда не была в этой части острова. Она слышала шум прибоя. Волны неустанно разбивались о скалы. Очевидно, они приближались к северной его стороне. Здесь течения были сильнее, а приливы непредсказуемы. Звуки моря, как всегда, пугали ее, зовя в другое время, на другой берег, который всегда будет с ней. «Не могли бы мы немного отдохнуть?» — крикнула она Люси. «Уж очень жарко!» «Конечно! Давай пройдем через пустошь на вершину скалы. Там есть скамейка, где можно посидеть». Скамейка оказалась грубо обрубленным бревном, валявшимся в футах в 15 от края. Впереди был не обрыв, а крутая каменистая тропа, выглядевшая так, словно ее протоптали олени, а не люди. Тропа велась вниз от поляны к скрытой ниже пещере. Зато отсюда открывался прекрасный вид через пролив по направлению к Нантакету. Пустоши, заросшие густым вереском и утесником, простирались за спиной, насколько хватало глаз. Впереди накатывали бесконечные волны. Алексии казалось, что она достигла конца земли. Она с облегченным вздохом опустилась на бревно и припала к бутылке. Люси последовала ее примеру. И Алексия поняла, что сейчас настало время для разговора по душам. «Мне нужно кое о чем тебя спросить». «Я так и думала. Ты же звонила из Лондона и просила сделать так, чтобы мы смогли провести немного времени наедине. Мне все стало ясно». Алексия попыталась улыбнуться, но не смогла. «Это нелегко». «Я и это поняла». «Не хотела, чтобы ты на меня обиделась». Люси нахмурилась. «Алексия, после всего, что ты наговорила мне за эти годы, думаешь, я сейчас от тебя отрекусь? Брось! Знаешь ведь, что можешь сказать мне все». «Это насчет Арни». Люси не смогла скрыть удивление. «Арни?» «Да. В Нью-Йорке я встречалась с матерью Дженнифер Хэмлин, бывшей женой Билли». «Знаю, ты говорила. Салли. Из-за нее ты решила простить Тедди». «Интересно. Значит, она действительно прислушивалась ко мне в Элейн». «Верно. Это она сказала мне об угрозах по телефону, на которые жаловался Билли. Она также дала мне кучу информации, контактов и тому подобного с тех времен, когда Билли еще не разорился». «И что?» – озадаченно нахмурилась Люси. «Звонки от психа, помешанного на Библии, начались в то время, когда бизнес Билли пошел ко дну. Вот она и подумала, что тут может быть связь. Оказалось, так и есть». Люси молча выжидала. «Связью оказалась компания HM Capital. Тебе она известна?» «Конечно, одна из фирм Арни». «Совершенно верно. Я увидела его имя в списке директоров, а позже спросила Тедди, и он сказал, что Арни – основатель и владелец». «Верно». Пока что Люси не казалась рассерженной или обиженной. Ободренная Алексия продолжала. За 2 года HM Capital систематически уводила клиентов Хэмлина и подкупала поставщиков. Слишком много улик, чтобы быть простым совпадением, особенно учитывая то обстоятельство, что компания не имела никакого отношения к автозапчастям и автомобилям до и после банкротства Билли. Как ни безумно это звучит, Арни хотел уничтожить Билли Хэмлина, и ему это удалось. Люси молчала, явно впитывая информацию. «Итак, я спрашиваю, почему? Какое отношение имеет Арни к семье Хэмлинов? Пусть даже самое отдаленное». «Ничего не могу вспомнить», — покачала головой Люси. «Пожалуйста, попытайся», — взмолилась Алексия. «Должно быть что-то. Это серьезно, Люси. Дочь Билли и его деловой партнер Майло Бейтс были убиты». «Я это знаю», — спокойно кивнула Люси. «Когда я говорила тебе, что Билли Хэмлин приезжал в Лондон, чтобы найти меня, когда рассказала о своем прошлом, ты слышала это имя раньше?» Люси улыбалась, но улыбка показалась Алексии странной. Было в ней что-то незнакомое и не слишком приятное. «Может, Арни упоминал о нем?» «Арни никогда не упоминал о нем». Люси встала и принялась медленно расхаживать между краем скалы и скамьей. Злится ли она? Может, Алексия зашла слишком далеко, упомянув Арни? Она попыталась отступить. «Я ни в чем не обвиняю Арни. Возможно, он не имеет ничего общего с телефонными звонками или убийствами. Я не знаю». «Ты не обвиняешь его?» — механически повторила Люси. «Что-то явно не так. Неужели Люси перегрелась на солнце?» «Но название компании Арни постоянно всплывало повсюду. Это не может быть совпадением. Должна быть какая-то связь». «Разумеется, должна». Люси громко невесело рассмеялась. Вернее, закудахтала. Похоже, она находилась на грани истерики. Потом медленно присела и стала рыться в рюкзаке. «Господи, ей опять нужна вода? И да, должно быть слишком сильный шок. Либо это, либо мы слишком постарели для таких пеших походов в летний день». Она так задумалась, что не видела, как Люси вытащила пистолет и, приставив колбу Алексии, перестала смеяться. В ее глазах так и полыхала ненависть. «Это ты, Алексия. Неужели не видишь? Ты и есть связь. Хотя я должна называть тебя настоящим именем. Тони. Антония Луиза Гилетти. Хитрая, подлая тварь. Все, что произошло. Все убийства. Вся боль. Из-за тебя».